В их с Володей отель Маша добралась к 3 часам дня. Так и было запланировано. Час езды по горам, по серпантину, соблюдая все меры предосторожности, и вот оно, счастье. «Здравствуйте», — сказала она перед шлагбаумом, вышедшему из будки охраннику. «У меня здесь забронирован номер люкс. Скоро подъедет мой муж». «Что ж, проезжайте». «Спасибо». Шлагбаум поднялся, Маша въехала на охраняемую территорию. «Ну вот», а Игорь за нее беспокоился. Маша улыбнулась и набрала номер брата. Тут же в трубке раздался его взволнованный голос. «Маша, как ты?» «Я на месте», – отрапортовала она. «У меня все хорошо». «Молодец, вот теперь я спокоен». «И раньше не надо было волноваться. Когда же обещанная тобой метель начнется?» «Завтра», – рассмеялся Игорь. «Завтра я буду на вершине блаженства», – рассмеялась она. «Все, пока, целую, и не беспокой меня по пустякам в мою медовую неделю». «Понял, целую, пока». Она оставила машину на стоянке и направилась в административный корпус на ресепшн. «Что вы хотели?» – спросила улыбчивая блондинка в белой рубашке и фирменном синем галстуке. «У меня здесь забронирован номер для новобрачных». «Номер брони?» «Я, честно сказать, не знаю. Номер бронировал мой жених». «Хорошо, назовите свою фамилию». «Мария Ложкина». Пальчики девушки проворно забегали по клавиатуре компьютера. Маша, улыбаясь, ждала. «Ничего нет». «Как так? Проверьте еще раз». «На Марию Ложкину брони нет». «Мария Гаврилова», волнуясь, сказала она. «Должна быть бронь». «На Гаврилову тоже ничего нет», сказала девушка после короткой паузы. «Может быть, он на себя забронировал номер?» сообразила Маша. «Посмотрите, пожалуйста, Владимир Васильевич». Она назвала фамилию Володи. Пальчики блондинки вновь проворно забегали по клавиатуре. «И на него тоже ничего нет», сказала наконец та. Маша растерялась. «Что такое?» «Минутку», сказала она девушке. «Я сейчас позвоню ему и все выясню». «Да, конечно». Маша отошла в сторонку и достала из сумочки мобильный телефон. Абонент не отвечает или находится вне зоны доступа. Минут 5 она пыталась дозвониться до Володи, но тщетно. Абонент находился вне зоны доступа. Она ничего не понимала. Пришлось вновь пойти на ресепшн. «Произошла какая-то накладка», – виновато сказала Маша улыбчивой блондинке. «И я не могу дозвониться до своего жениха». «Бывает». Девушка посмотрела на нее сочувственно. «Вы можете подождать здесь, в лобби. Но все равно ведь брони нет, а номера свободные есть. Оплачивайте и заселяйтесь». «А сколько стоит номер для новобрачных?» – спросила Маша. «Я бы вам не советовала заселяться в люкс. Потратите кучу денег, а кто его знает, что дальше будет? Хотите одноместные на сутки? А когда дозвонитесь до своего жениха, оформите люкс. Если в этом, конечно, еще будет нужда. Хорошо, что сейчас зима. Народ есть, но немного. Вот на празднике здесь был аншлаг. Вы не представляете, что творилось», — разговорилась вдруг блондинка. «Шла бы ты со своими советами». «Мне нужен номер для новобрачных», — упрямо сказала она. «А когда ваш жених должен приехать?» «Завтра. Он приедет завтра». «Вот завтра я и оформлю вам люкс. А я хочу сегодня. Номер занят». «Не может этого быть. Вы что, одна женитесь?» Маша немного остыла, буркнула. «Хорошо, давайте одноместный, но забронируйте за мной номер для новобрачных с завтрашнего дня». «Хорошо, хорошо. Вот ваш ключ. Питание будете оплачивать?» «Какое питание? У вас что, нет аппетита?» «Ничего, это пройдет. Кушать надо. У нас шведский стол. Завтрак, обед, ужин. На обед вы уже опоздали? Возьмите хотя бы ужин и завтрак». «Давайте», сдалась Маша. Оплатив номер и питание, она направилась в соседний корпус. Едва закрылась дверь одноместного номера, Маша схватилась за мобильный телефон. Абонент не отвечает или находится. Она без сил опустилась на кровать, не выпуская из рук телефона. Произошло что-то странное, ей непонятное. «А вдруг с ним что-то случилось?» – вздрогнула Маша. «Попал в аварию или... или у него украли мобильный телефон. Но тогда надо ждать звонка, Володя непременно найдет способ связаться с ней и сделает это в ближайшее время. И она стала ждать. Забыла и о тесте на беременность, и о нарядах, которые собиралась примерить в ожидании звонка любимого. Время словно остановилось. 5 минут теперь казались вечностью, потому что телефон по-прежнему молчал. Маша то лежала, то вставала, то ходила по комнате от двери к окну, забыла и о сне, и о еде, и об усталости. С трудом Маша дождалась 7 часов вечера. В 7 начинался ужин. Маша взяла себя в руки и побрела в столовую, не выпуская из рук мобильного телефона. Хоть чем-то себя занять. Володе она звонила через каждые 5 минут. Абонент не отвечает или находится вне зоны доступа. «Ваш ключ, пожалуйста», – спросила девушка в фирменном костюмчике на входе в столовую, на этот раз брюнетка. Маша молча протянула магнитную карточку. «Пожалуйста, проходите». Она, не глядя, положила на тарелку какой-то еды и села за один из столиков. В голове Юлой крутилась только одна мысль. «Господи, что случилось?» Хуже всего была неизвестность. Телефон лежал перед Машей среди столовых приборов, но он по-прежнему молчал. Аппетита не было. Маша просто тянула время. Не может же это длиться вечно. Должна ведь наступить какая-то определенность. Кто-то должен ей все объяснить. Что она делает здесь, в 1500 километрах от Москвы одна? И почему она здесь? Зачем? Вернувшись к себе в номер, Маша легла и включила телевизор. Шел какой-то сериал. Так же машинально и без всякого аппетита, как недавно глотала еду в столовой, Маша проглотила и его. Начались вечерние новости. Машинально Маша взяла в руки телефон и... В трубке были гудки. Наконец-то! «Маша!» – услышала она Володин голос. Ей показалось, что он удивился. Очень удивился. Разве это не она должна сейчас удивляться всему, что с ней происходит? «Володя, что случилось?» – волнуясь, спросила она. «Ты через кого бронировал номер? Через турагентство? Они что-то напутали. Я приехала, ха-ха, а никакой брони нет. Представляешь?» «Я пыталась до тебя дозвониться, но твой мобильный телефон был отключен. Я в одноместной заселилась. Но ты не волнуйся, я все исправлю. Я уже сказала, чтобы за нами оставили номер для новобрачных. С завтрашнего дня». Пауза. Маше показалось, что он растерялся. «Ты когда приедешь? Завтра? Во сколько?» спросила она, так и не дождавшись ответа. И вновь повисла пауза. У Маши во рту мгновенно пересохло. «Я не приеду», — глухо сказал, наконец, он. «Погоди, как так? Как это не приедешь?» «Видишь ли?» — он кашлянул. Вновь пауза. Кажется, он не знал, что сказать. «Что? Что такое? Ты передумал? Она тебя не отпустила, да? Ты с ней разговаривал? Что она тебе сказала?» «Я? Ты нормально доехала?» «Слава Богу!» Он начал интересоваться ее состоянием. «Да, все в порядке, только вот номер не забронирован. Ты можешь мне объяснить, что происходит?» «Я? В общем...» — вновь замялся он. «Ты передумал на мне жениться?» «В общем, да». «Так», — она опешила. «И что мне теперь делать?» «Что хочешь. Слушай, отстань от меня», — сказал он вдруг с неожиданной злостью. «И не звони больше. Я отключу телефон. На работе можешь больше не появляться. Вещи тебе передадут через моего нового секретаря». «Но...» В трубке уже было мертвое молчание. Маша растерялась. Вновь набрала Володин номер. В телефоне сначала были длинные гудки, а потом короткие. Занято. Володя не хочет с ней разговаривать. Сбросил звонок. У Маши перед глазами все поплыло. «Это какая-то ошибка». Не может человек так измениться за каких-то 2 дня. Она, волнуясь, вспомнила среду. Володины многозначительные взгляды, ласковое пожатие его руки, нежный поцелуй на прощание. «Пока, Чижик, до встречи!» «Сегодня только пятница. Не звони больше, я отключу телефон. На работе можешь больше не появляться. Вещи? Какие вещи? Ее что, уволили?» «Значит, это был всего лишь повод? убрать ее из Москвы подальше, чтобы с понедельника на работу вышел новый секретарь? Секретарша? Новая любовница? А как же обещанная цыганкой свадьба? Церковь, венчание? Мысль мелькнула, и Маша тут же об этом забыла. Разве можно верить гадалкам? Разве можно верить мужчинам? Каких-то 2 дня. Володя врал ей с самого начала, с того момента, как положил перед ней белый запечатанный конверт. И как врал, с каким видом. Маше захотелось его убить. Она вскочила и забегала по комнате. Так подло поступить с ней. Какое черное предательство. Что она может сделать? Что? Он там, в Москве, а она здесь, в 1500 километров. Прав был Игорь. От этих сволочей всего можно ожидать. Игорь! Ну, конечно! Брат-то в Москве. Игорь этого не допустит. Он должен за нее заступиться. Он сейчас поедет к Володе и... Маша вновь схватилась за телефон. Абонент не отвечает или находится вне зоны доступа. Да что ж за день сегодня такой? Маша вновь и вновь набирала номер брата, чтобы услышать. Абонент не отвечает. Так продолжалось до полуночи. Она звонила то брату, то Володе, но оба абонента были недоступны. В отчаянии Маша позвонила Наде. В трубке были длинные гудки, но телефон никто не брал. «А вдруг они вместе?» – устыдилась Маша. «Пошли в кино или в театр, в ресторан, наконец. А потом занялись любовью. Тебя нет, квартира в их полном распоряжении. Они хотят побыть вдвоем. Какая же ты эгоистка!» Она перестала терзать телефон. Надо возвращаться и все решать там, в Москве. Ну, она ему покажет. Пусть не думает, что Маша Ложкина такая овца, что она позволит так с собой поступить. И что ты сделаешь? Маша живо представила объяснение с его женой, с царственной Людмилой Павловной. А вдруг это уже не первый случай? Вдруг ее это устраивает? Все-таки 15 лет брака. Налаженный бизнес, 2 детей, поскандалит, да и простит неверного супруга. А Маша одна будет воспитывать его внебрачного ребенка. Что же ты наделала? Как же ты так попала? Нет, аборт делать не буду. Ни за что. Я рожу этого ребенка. Назло ему. Ее захлестывали эмоции. Неизвестно, что бы сделала Маша, если бы сейчас была там, в Москве, и предатель был бы в пределах досягаемости. Но теперь Маша лишь бессильно металась из угла в угол, готовая ехать немедленно, но понимая, что это безумие. На дворе ночь, а дорога идет через горы. К тому же ожидается снегопад. «Нет, я вернусь, чего бы мне это ни стоило. Я вернусь, слышишь?» Она почти не спала. Сквозь сон ей казалось, что звонит телефон. Маша вздрагивала и вскакивала, но на дисплее ничего не высвечивалось. Никаких неотвеченных звонков. Телефон молчал. Она встала, едва рассвело. Решила все же позавтракать. Дорога-то дальняя. Едва в 7 утра открылась столовая, Маша понеслась туда. Аппетита по-прежнему не было. Она что-то пожевала и завернула в салфетку несколько сдобных булочек с собой. Зашла на ресепшн, чтобы сказать: «Снимите бронь, я уезжаю». Улыбчивая блондинка еще не сменилась. Она сочувственно посмотрела на Машу. «Вам нехорошо? Может, таблетку дать?» «Какую?» – горько спросила Маша. «От сердца. Разве от этого есть лекарство?» «Валидол есть, капельки. Валерьянку хотите?» «Не хочу». «Не надо так переживать. Вы молодая, красивая. Другого найдете». Маша поморщилась. Банальность. Всем так говорят. Все не то, не помогает. «Ты сама-то замужем?» – спросила она. «Да». «Ну и как тебе?» Блондинка молчала. «А дети? Дети есть?» – жадно спросила Маша. «Да, дочка». «А что ее папа?» «Ой, он так ее любит. Прямо души не чает». «А мне где взять ребенку папу? И что ему потом сказать, когда вырастет?» «Тоже таблетку дать? Какую? А может, капелек?» Девушка отвела глаза, потом сказала: «Куда же вы сейчас поедете? Метель начинается. Говорят, в ближайшие сутки снегопад только усилится. В такую погоду даже дальнобойщики становятся на прикол. Подождите, пока снег прекратится и дорогу расчистят. А когда он прекратится? Говорят, завтра. Нет, я не могу столько ждать. Номер за вами до 12 часов. Я могу постелить вам в служебном помещении, если у вас нет денег, продолжала уговаривать Машу девушка. Дело не в деньгах. Я хочу ехать. Ну, как хотите. Мне надо ехать, понимаете? Надо. Маша развернулась и направилась к выходу. «Счастливого пути!» — крикнула ей вслед блондинка и тихо добавила. «Удачи!» Маша нервно завела машину. Игорь по-прежнему не звонил, и Надя тоже, хотя должна была увидеть неотвеченный вызов. «Может, они еще спят? Суббота, выходной день, можно поваляться в постели. Не надо их беспокоить!» Поднялся шлагбаум, Маша не спеша выехала на серпантин. Небо потемнело, сгустились тучи, но в воздухе пока кружились только одинокие мелкие снежинки. «Проскочу», — подумала Маша. «Машина у меня хорошая, а вот настроение... Надо держать себя в руках». Пока она ехала в горах, погода не менялась. В воздухе все так же кружились редкие снежинки. Маше показалось, что ветер усиливается, но в машине она этого почти не чувствовала. Разве что видела через стекло, как гнулись деревья, и краем уха улавливала пронзительный свист. Это завывал ветер. Маша решила не останавливаться. Через пару часов она пожевала булочку. Прошло какое-то время, и Маша машинально достала из пакета другую. Позади остался Краснодар. Она не заметила, когда ехала до Ростова-на-Дону и проскочила его на полном ходу. Заехала на заправку, купила воды и пару шоколадок. Маша твердо решила не терять ни минуты. После Ростова внезапно усилился снег. Машин на дороге было немного, сотрудники ГАИ тоже не докучали. Она гнала машину, даже не задумываясь о том, где остановится на ночлег. «Я буду ехать всю ночь». Она почти не чувствовала усталости, обида наполнила Машу небывалой энергией. Мысль разобраться во всем и по возможности все исправить была сильнее всех прочих. Даже беспокойство о брате. Почему не звонит ни он, ни Надя? Снегопад меж тем усиливался. Снег уже валил хлопьями, видимость резко ухудшилась. «Не проскочу», — с сожалением подумала Маша. «Попаду в самую заваруху». Потом начал усиливаться и ветер. Его порывы Маша теперь чувствовала, даже сидя в машине. Это была настоящая буря. Чем дальше Маша уезжала на север от моря, тем хуже становилась погода. Возможно, здесь снег валил с самого утра. Водители были предупреждены и не выезжали на трассу, потому что почти никого не было. Быстро стемнело. Теперь Маша летела по трассе в ночи, а навстречу ей неслись похожие на метеоры огромные хлопья снега. Страха не было. Ее вдруг охватил восторг. «Как в космосе», — подумала Маша. Ее космический корабль, машина мчалась в полной темноте, в безвоздушном пространстве, светя фарами, а навстречу ей мчались звезды. В лобовое стекло разбивалась звездная пыль. Потом Маша увидела марсианина. Его одежда в темноте светилась. Маша сначала испугалась, она быстро смекнула, что это гаишник. Марсианин поднял полосатый жезл, веляя ей остановиться. Увидев вылезающую из машины молодую женщину, гаишник очень удивился. «Вы что, одна едете?» «Да». Маша протянула ему документы. Тот помялся и не взял. «Девушка, вам что, жить надоело?» «Да». «У вас что-то случилось?» «Да». «Но в такую погоду ездить нельзя?» «Да». «Да у вас номера московские?» «Да». «Через 15 километров будет город. Там есть гостиница. Поедете прямо и направо. Там спросите у кого-нибудь». «Хотя кто в такую погоду из дома-то выйдет? Разве что в ближайший ларек за пивом. Ну, гостиница не иголка, найдете. Переночуете там, а утром поедете в свою Москву. Вы ведь в Москву едете?» «Да». «Что ж, счастливого пути». Гаишник козырнул и отпустил ее. Она поехала дальше. Вскоре показались огни. Это был обещанный город. Но Маша даже не сбросила скорость. Останавливаться на ночлег она не собиралась. Но минут через 20 вокруг стало твориться что-то невообразимое. Местность исчезла во мгле, небо слилось с землей, Маша уже ничего не видела. Она вдруг почувствовала, что смертельно устала. «Я еду с самого утра, почти без остановок, не сбавляя скорости. Господи, где я? Карта лежала на заднем сиденье, но она ничем не могла помочь Маше. Не было видно ни одного указателя. Маша ехала на удачу, понимая, что долго так продолжаться не может. Дорогу заносило снегом, машина начала буксовать. Надо было остановиться, но этого Маша и боялась. Остановиться где? На обочине? Посреди степи? Машин не было. Ни встречных, ни тех, кто ехал за ней. От бессилия Маша заплакала. И вдруг это было похоже на чудо. По правую руку она отчетливо увидела дорогу. Маше показалось, что там вдали горят огни. Это должен быть населенный пункт. Надо переждать там метель, попроситься к кому-нибудь на ночлег, а утром ехать дальше. Она свернула вправо. Показалось, что до села на высоком холме рукой подать. Но Маша все ехала, ехала, а дороги не было конца. Метель не утихала. Напротив, снег валил все сильнее. Казалось, небо напрягло все свои силы, чтобы избавиться от накопившегося груза, сбросить его на землю одним махом. Машина буксовала. Порой Маше казалось, что это конец, что она сейчас встанет и останется здесь, в степи, где ее занесет снегом навсегда. От бессилия по лицу текли слезы, но непонятно, каким чудом она продолжала ехать, не видя ничего вокруг. И вдруг впереди она заметила огонек. Это не походило на населенный пункт, и свет был какой-то странный. Маша не сразу поняла, что здесь нет электричества, что это горят свечи. Дорога уперлась в ворота. Это все-таки оказалось село, а на его окраине – деревянная церковь. К ней и приехала Маша. В домах было темно, зато в церкви горел огонь. Маша вылезла из машины и направилась к ней. К огромному ее удивлению, церковь была отворена. Во дворе стояло несколько машин, а по паперти ходили люди. Увидев ее, они закричали: «Сюда, сюда! Давай живее, заждались!»